Глава 7. Из сбивчивых объяснений стало понятно, что появился этот мерзкий Кабариус примерно месяц назад. Терроризировал всю округу, вытаптывая поля и подкапывая корни виноградных лоз. От магов успешно прятался, и местные уже и не чаяли избавиться от него. А тут мы такие расчудесные. Спасибо нам огромное и низкий поклон. «Мы сейчас пошлем за деньгами, рувы маги», — лопотала та же пожилая женщина. «Мы же люди с понятиями, оплатим за избавление нас от Кабариуса как должно». «Не нужно», — качнул головой Марко. «Мы не возьмем денег, но вы поймайте нашу лошадь и доставьте ее и седло в город. Знаете трактир «Белый флаг»?» «А как же, Руфмак?» – закивала селянка. «Как не знать?» Примечание. Руф – вежливое обращение к мужчине. Конец примечания. «Вот туда и приведите наше трусливое животное и привезите седло». «А что случилось?» – подергала я за рукав своего товарища по несчастьям. «Подпруга лопнула. Так что наши вещи и седло вон валяются, а лошадь сбежала», — мрачно пояснил он мне. «Прелестно!» — хмуро буркнула я и повернулась к городским стенам. «То есть какой кошмар! Это нам что, пешком теперь добираться?» «Часа за два дойдем». «Да он оптимист, как я погляжу. А я-то говорила, что пессимист. 2 часа! Дайте боги, если за 3, а то и 4 доковыляем». Я вообще-то ушиблась, и довольно сильно. От перспективы топать в Тувильда на своих двоих я приуныла, но стоически молчала, не бурчала и не бухтела, понимая, что выбора не имеется. Нет, нам, конечно, предложили телегу, но сначала эту телегу нужно доставить сюда из ближайшего селения, а это потеря времени, коего у нас и так осталось немного. Обговорив все с охающими и ахающими женщинами, Марко медленно вышел на дорогу и залил водой и так уже догорающую смердящую тушу, после чего, не тратя лишних слов, но морщась и кривясь, закинул на спину мой щит, повесил на правое плечо и свою, и мою сумки, даже платье мое поднял и встряхнул от пыли. «Идем», — подошел ко мне и подхватил под локоть. «Не волнуйтесь, рувы маги», — крикнули нам в спину местные жительницы. «Поймаем мы вашу лошадку, она далеко не могла убежать. Непременно приведем в белый флаг». Первые полчаса мы шли в полной тишине. Блондинчик хмурился и молчал, я страдальчески морщилась, переставляя ноги и мечтая о покое и мягкой перинке. «Знаешь, я испугалась», — тихо проговорила я спустя некоторое время. «Все так неожиданно случилось». «Я больше испугался того, что ты свернула себе шею, когда сверзилась с лошади. То, что какой-то там свинохряк не сможет причинить тебе вреда, я не сомневался». «Кабариус». «И он тоже», — невозмутимо ответил блондин. «Береги силы, не трать их на разговоры. Если мы будем ползти в таком темпе, то до закрытия городских ворот не успеем, а нам еще нужно попасть к приемной комиссии». Я тяжело вздохнула, но промолчала. «Последний рывок, и мы будем у цели». Рывок, хоть и последний, оказался очень долгим. Когда мы наконец-то доковыляли до города и вошли сквозь двустворчатые ворота, то уже начало смеркаться. «Кто такие? Куда идете?» — меланхолично вопросил нас разморенный дневной жарой стражник. «Поступать в магическую академию по распоряжению Его Величества Фердинанда Умного», — сухо ответил Марко. «По медику с каждого за вход в славный город Тувильдо». Блондинчик напрягся и замер на месте. «Хм, он что, все деньги полностью отдал за ту убогую пародию на боевого коня?» Я сунула руку в карман брюк, выудила 2 мелкие монетки и незаметно для стражника вложила их в ладонь своего спутника. Он замер, помедлил мгновение. «Так чего? Будете платить за вход?» Лениво почесав пузо, спросил служитель закона. «Ежели нет, то проваливайте. Нищим в нашем славном городе не место». Марко вскинул подбородок, одарил хама таким взглядом, что тот поперхнулся воздухом и встал по стойке смирно. «Оплата за 2», — процедил парень и опустил медики в специальный ящик. Тот мигнул камушком-амулетом, подтверждая оплату и то, что деньги не фальшивые или вообще не какие-нибудь пуговицы. «Проходите в славный город Тавильда», — гаркнул страж ворот и отодвинулся, пропуская нас. «А почему славный?» — спросила я, когда мы удалились на некоторое расстояние. Этот тип трижды повторил именно такое наименование. «С давней войны осталось. Тут два флота схлестнулись уже более 400 лет назад. Мы победили, а приставка «славный» так и осталась». «А-а-а!» Войнами я никогда не интересовалась, так что таких тонкостей не знала. «Так, Лиса, уже практически вечер. Собери свои силы и шагай быстрее, иначе нас развернут прямо у ворот Академии. Будет обидно, преодолев столько всего, остаться ни с чем. Сможешь идти быстрее?» «Смогу». «Ну, я старалась. Честное слово. Шла на пределе своих сил. Благо, было недалеко. Мы уже видели шпиль на башне Академии. Солнце медленно катилось к морю, прощаясь с раскалившимся за день городом. В небе галдели чайки, горожане занимались своими делами. На двух пыльных, лохматых и явно сильно уставших путников никто и внимания не обращал. А еще отчего-то не видно было ни одного экипажа, а то я бы наняла. Может, тут какая-то иная система функционирования городского транспорта? Их вызывать надо, а ждут они на общей стоянке. Неясно пока». «Куда?» – недовольно вопросил нас седой как лунь старик с короткой белой бородой, который закрывал кованые ворота ограды Академии. «Поступать?» «Так все, рувы хорошие, закончился последний день недели, отведенный на бесплатное поступление. Прием тоже закончился. Я вот час назад последних ребятишек выпустил, тех, что не прошли контроль дара и их не приняли». «Ну уж нет, почтеннейший!» – возмутилась я и подбоченилась. «Солнце еще не село, значит, день еще не завершился. Мы идем поступать». «Эш, боевая какая!» Совершенно не рассердился на меня дедок. «Ну, ступайте. Мое дело маленькое. Это вам с магами разбираться, примут или нет. Как наружу пойдете, он туда постучитесь. Я на проходной буду». Указал он на маленький домишко справа. «Выпущу вас через калитку». «Это мы еще посмотрим», – буркнула я. У меня словно второе дыхание открылось. Уже не Марку меня тащил, а я его. Еще немножко, цель уже близка. Я буду студенткой магической академии. Никакого замужества. Практически летя на крыльях своей мечты, я добралась до входных дверей. Не дожидаясь своего спутника, толкнула их двумя руками и ворвалась в холл. «Прием окончен. Куда?» Тут же бросился мне на перерез худощавый мужчина в черной мантии. «Где приемная комиссия?» Не обратила я на его слова ни малейшего внимания. «Вы меня не слышали, Рувита. Закончен прием. Все, уходите». «Приказом короля на поступление отведена ровно неделя», — звонко заявила я. «Солнце еще не село. Сегодняшний последний день еще не закончился. Где приемная комиссия?» «Рувита, окончен прием!» – начал злиться маг. «Нет больше мест, вы опоздали. В этом году и так поступило больше народу, чем всегда. Забита академия под завязку. Пусть мне это скажут после того, как проверят мои способности. Марко, идем!» Вцепилась я в руку молчавшего парня и потащила вперед прямо на перегородившего нам дорогу типа. «Сюда?» – ткнула пальцем в правый коридор. «Нет!» Практически взвизгнул маг. «Приемная комиссия там, но Рувита!» Его рука взлетела, указывая направление, и тут же опустилась. «Отлично!» Я шла на таран, и бедолаге, вставшему на моем пути, не оставалось ничего иного, кроме как посторониться, пропуская нас вперед к вожделенному залу, прячущемуся за высокими белыми створками, украшенными золотыми накладками. «Я доложу!» выкрикнул маг и бросился вперед. Распахнул одну дверь, скрылся за ней, и до нас донесся его звенящий от гнева голос. «Рув-ректор, там еще двое! Я им говорю, что все, а они скандалят, требуют приемную комиссию!» «Гони их в шею!» — ответил ему низкий хрипловатый голос. «Нет мест! Все, слава богам, эта безумная неделя закончилась!» В холле стояла тишина. Кроме того, просторное помещение обладало прекрасной акустикой. Так что до нас доносилось каждое слово, хотя говорившие находились в соседнем зале. «Ну, я им сейчас!» – прошипела я. Меня начала накрывать запоздалая истерика. Отпустив руку Марко, я рванула навстречу судьбе. «Лиса!» – встревоженный голос блондина, полетевший мне в спину, меня не остановил. Я в мгновение ока добежала до белых, разукрашенных золотом дверей и толкнула их, распахивая обе створки. Передо мной простирался большой зал с зеркалами по стенам, с огромными окнами до самого потолка и мраморным полом в черно-белую клетку. У противоположной стены располагались столы, укрытые зеленым сукном. За ними сидело несколько уставших магов. Один из профессоров, высокий пожилой брюнет в длинной фиолетовой мантии, стоял чуть в стороне и разговаривал с типчиком, который не хотел нас пускать. «Солнце еще не село, достопочтенные рувы-маги!» – звонко крикнула я. «Сегодняшний день еще не закончился. Вы должны нас принять!» «Вон отсюда!» – разозлился брюнет фиолетовым. «Нет мест! Полный набор!» «Ну уж нет!» – заявила я и пошла к ним через весь зал. Одна из двух магичек за столом испуганно ахнула и прижала руку ко рту. Вторая отшатнулась от стола и едва не опрокинулась, лишь чудом не перевернувшись вместе со стулом. Двое мужчин вскочили и уставились на меня. «Элиса!» Встревоженно позвал меня Марко, но я даже не оглянулась. «Стой!» «За мной!» – скомандовала я ему. «Вы ректор?» Шла я, глядя на мага в фиолетовой мантии. «Вы обязаны проверить уровень нашего дара и зачислить на соответствующие факультеты. Приказ Его Величества распространяется на всю Филисию. Мы успели, солнце еще не село. Вы не имеете права нам отказать». «Рувита, успокойтесь», — попятился назад ректор, внимательно следя за моим приближением. А типчик, который не хотел нас впускать, вообще метнулся к столу и встал за спинами членов приемной комиссии. «Простите, но не могу!» Несколько истерично рассмеялась я, продолжая идти. «Вы даже не представляете, чего нам стоило добраться сюда! Я съехала с ледяной горы в Легарисе. Мне даже пришлось одолжить для этого щит у городского стражника. Потом я похитила вон того молодого человека. Мы попали в нестабильный портал, и нас закинуло хрен знает куда. Потом на нас напала стая медвелаков, и я их сожгла, а он погасил, чтобы не начался лесной пожар. После мне пришлось отбивать Марку у мавок. Эти поганки решили, что он их добыча, а это не так. Я его похитила, значит, он моя добыча». «Рувита!» «Не перебивайте, руф-ректор. Лес, в который мы угодили, оказался совершенно непроходимым. Ни дорог, ни тропинок. Да там вообще, похоже, не ступала нога человека. И я заключила сделку с лешим. Он открыл нам тайную тропу». «Рувита!» «Да, руф-ректор. Мы шли по волшебной тропе лешего несколько часов, а оказалось, потеряли целые сутки, потому что там время течет иначе». «Рувита, остановитесь!» «Но и этого мало. Уже на дороге к стенам Тавильда на нас напал свинохряк, то есть Кабариус, и мне пришлось сжечь и его, а Марко снова гасил тушу этой твари. Наша лошадь испугалась, сбросила нас и сбежала, и мы шли пешком до самых городских стен и потом по улицам». «Элиса, зеркало!» – нервно окликнул меня следующий за мной по пятам блондинчик, но я только отмахнулась от него. «Не до зеркала сейчас». «И вот сейчас, руф-ректор, после всего, что мы пережили, вы мне говорите, что мест нет?» «Рувита, прошу вас, успокойтесь», — вкрадчиво продолжал меня вразумлять маг. «Право слово, не стоит так нервничать». «Не нервничать?» Меня накрыла таки истерика, причем полностью, с головой. «Со мной редко такое бывает. Я очень жизнерадостный и незлобливый человек. Но нервы не железные и у меня. Вы понимаете, что я пережила? И если я не поступлю, то папенька выдаст меня замуж. Вот вы хотите замуж, руф-ректор? Нет? И я не хочу!» У мага дернулось лицо, но ответить мне он не успел. «А учитывая, что я несколько дней болталась неизвестно где в компании вот этого юноши, то замуж меня выдадут за него, ибо папа у меня... Марко, ты хочешь на мне жениться?» «Не слышу». «Но думаю, что не хочешь. «Понимаете, Руф ректор, я не хочу замуж, и он не хочет жениться. Неужели вам его не жалко, Руф ректор? Ну, по-мужски, а? Вот вы бы хотели такую жену, как я? Нет?» Правильно оценила я то, как быстро покачал головой маг и еще отодвинулся от меня. «Элиса!» – почти простонал Марко. «Вот видите, Руф ректор, и если вы нас сейчас же не зачислите, то сломаете жизнь этому сильному магу воды, и мне тоже, поэтому я вас по-хорошему прошу, сейчас же примите нас в академию». «Рыжая!» – потерял остатки терпения блондинчик. «Ну что?» – обернулась я к нему. «Что ты заладил, Элиса, Элиса? Ой!» Я наконец-то увидела то, на что мне намекал Марко. В зеркалах, украшавших стены зала, отображалась я. И я горела. В том смысле, что полыхала, вот прямо вся. Стоит такой костер в мой рост, во все стороны от него летят протуберанцы, коса расплелась, рыжие волосы растрепались и при малейшем моем движении развиваются за спиной, как хвост кометы. И вот этот невероятный живой костер качает права и требует принять его в академию. «Вот видите, Руф, ректор!» Я стремительно обернулась к приемной комиссии. «Да я же сожгу весь город. Меня нельзя расстраивать. Я ведь совсем не умею управляться со своим даром». «Рувита, умоляю вас, успокойтесь!» Подняв перед собой обе руки, ректор подобрался к столу и поднял с него какую-то бумагу. «Да не могу я успокоиться!» Взвизгнула я и всплеснула руками. «Мне нужно учиться!» Огненные всполохи взвелись пламенными крыльями, а маг в черной мантии, встретивший нас у входа, испуганно охнул. «Рувита!» «Солнце еще не село!» — как заклинание в очередной раз повторила я. «Элиса, хватит!» Внезапно зло рыкнул Марко, и на меня обрушился водопад. Вот прямо с потолка. Поток воды был такой, что не только мой огонь погасил, но и меня саму едва к полу не припечатал. Водопад исчез так же быстро, как и появился. Я стояла и глотала воздух, открывая и закрывая рот. А с меня вниз текло. Промокла я до нитки. «Прости, Лиса, но ты совсем перестала себя контролировать». Подошел блондин, вынул из кармана носовой платок и протянул мне. «Погорячилась». Шмыгнула я носом и забрала платок. «Однозначно», — серьезно кивнул Марко. «Хм», — кашлянул ректор. «Уважаемые члены комиссии, полагаю, мы все видели наглядную демонстрацию способностей этих двух молодых людей, а потому решение наше единогласно. Не так ли?» Я вскинула голову, перестав вытирать лицо, и уставилась на профессоров. «Приняты на факультет стихий. Оба. Кафедры огня и воды, естественно», — повернулся к нам глава учебного заведения. «Но позвольте, Руф», — робко заикнулась одна из магичек. «Мест в общежитии ведь совсем не осталось. Нам просто некуда поселить этих... стихийников». «Да», — потер подбородок ректор. «Проблема». «Что, совсем некуда?» — испугалась я. «Моя мечта так близка, и вдруг новое препятствие». Раздалось шипение, и с моих мокрых пальцев сорвались язычки пламени. Но так как я выплеснула слишком много сил, к тому же вымокла, то огоньки трещали и не увеличивались. «Лиса!» — укоризненно покачал головой Марко, вздохнул и прицельно отправил на мои руки два шарика воды. «Пшш!» — потухло слабенькое пламя. «Да!» — повторился маг в фиолетовой мантии. «Учитывая, что декан факультета стихийной магии сегодня не почтил наше сообщество своим присутствием, нам придется принимать решение о заселении этих студентов самим». «Магистр Анджони», — подал голос один из сидящих за столом магов, «учитывая, что девушка нестабильна и опасна для окружающих, ее в любом случае нельзя заселять к остальным студентам, но зато ее хорошо уравновешивает этот молодой человек». «И на что вы намекаете, профессор?» «У нас пустуют одни из аспирантских покоев. Ну, те, в которых весной...» «Ну что ж», — кивнул ректор. «Хотя и не принято, но это единственный вариант в данной ситуации». «Простите, вы сказали покои?» — вежливо уточнил Марко. «Но мы с ней не супруги и не родственники. Мы не можем жить в одной комнате». «Что? Как в одной?» — испугалась я. «Это совершенно недопустимо, Руф ректор. А как же моя репутация? Если папа узнает, то Марко точно придется жениться на мне. Но я не хочу, и он не хочет. Марко, ты ведь не хочешь?» «Ни за что!» — твердо отказался он. «Успокойтесь, Рувита», — поморщился глава академии. «Это сдвоенные аспирантские покои, две спальни и всего лишь общая гостиная. Решайте, либо вы соглашаетесь, либо мы не сможем зачислить вас. Общежитие переполнено. В этом году во всех студенческих комнатах будут жить не по двое, а по трое. Или вообще по четверо человек. Слишком много учеников. Всем пришлось потесниться. И так еле распихали новых студентов». «Мы согласны», — решилась я. «Спальни отдельные, а гостиная... разберемся как-нибудь. Главное, чтобы папуля не узнал».